Глава 14. Сознание возвращалось нехотя, с большим трудом. Янге словно бы выплывала из океана беспамятства, но делала это настолько медленно, что все происходящее доходило до нее с большим запозданием. Еще не до конца придя в себя, первым, что она увидела, был этот гадкий мальчишка Су Чень. Он сидел к ней спиной, наклонив голову и будто бы разговаривал с кем-то или с чем-то у себя между ног. «Мы не будем этого делать со спящим». «Нет, порядочные люди так себя не ведут. Вот проснется, тогда мы его и...» «Неужели он говорит со своим?» Пронеслась паническая мысль у нее в голове. А вскоре ей на смену пришла еще одна куда более ужасающая. «А ведь он говорит обо мне!» В ту же секунду в ее затуманенном сознании всплыл их недавний разговор. Тот самый разговор, из-за которого она и лишилась сознания. По спине Янге вдруг пробежался холодок. Она вспомнила обо всех тех мерзких вещах, о которых говорил Су Чень. И, конечно же, о том, что он собирался ей помочь и научить всяким хитростям. Вот только, похоже, на этот раз одним предложением он ограничиваться не собирался, раз уж так в наглую открылся перед ней, да еще и решил дождаться, пока она придет в себя, и только после этого сделать свое грязное дело. «Животное!» — воскликнула про себя Янге, и тут же попыталась вскочить, но не тут-то было. Она вдруг почувствовала резкий упадок сил и сильное головокружение. «Да говорю тебе, там под халатом ничего интересного. А вот это обидно!» – неожиданно для самой себя подумала Янге. «Что значит почему? А я откуда знаю? Вот проснется, я тебя достану и сам у него спросишь. Да можешь хоть в рот ему заглянуть». «Как это в рот?» – ужаснулась Янге. Нет, она, конечно, многое повидала, пока путешествовала на пару с мастером Биханом, но такой дикости еще не встречала. У нее снова закружилась голова, и только в этот момент Янге наконец осознала, какую страшную глупость она совершила. Дедушка был прав, не стоило ей торопиться, пилюля горячей крови оказалась полна коварства». За какие-то неполные сутки она превратила хладнокровного воина Мудан в обычную деревенскую девчонку. Именно по этой причине она так позорно лишилась сознания после обычного, пусть и весьма грязного разговора, и именно поэтому чувствовала себя столь странно в данный момент. Этот гадкий мальчишка Су Чень со своими мерзкими разговорчиками, сам того не желая, вывел ее из состояния истинной гармонии и позволил низменным эмоциям взять над ней верх. «Какой же это позор!» – подумала Янге, собираясь с мыслями. Она сделала глубокий медитативный вздох, чтобы хоть как-то унять бьющие из нее эмоции. И вскоре ей это удалось. Правда, ненадолго. Отстранившись мыслями от гадкого мальчишки, она внезапно для себя обнаружила еще одну проблему. Причем проблему куда более страшную, чем обычная потеря контроля. Они с учением находились в пещере, а насколько она знала, в окрестностях обители Мудан есть только одна пещера. Очередная волна ужаса ненадолго сковала Янге. Однако на этот раз страх придал ей сил. Она вскочила с каменного пола и тут же бросилась к Су Ченю. «Что это за пещера?» — схватила она его за плечо. «Пещера как пещера», — вздрогнув, ответил Су Чень. «Просто ответь на вопрос», — яростно зарычала на него Янге. «Перед входом была табличка?» «Ага, смешная такая, с рожицей». «С рожицей», — повторила за ним Янге, а после неожиданно для самой себя захихикала. Пилюля горячей крови продолжала свое коварное дело. «Так что не так с этой пещерой?» «Это пещера большой белой обезьяны, хранителя горы Мудан. Ее еще называют пещерой пяти испытаний. «И сегодня мы умрем». «Что значит умрем?» — сполошился Сучень. «Не хочу я умирать. Давай просто уйдем. Мы же знаем, где выход». «Ничего не выйдет. На входе стоит барьер. Он впускает внутрь, но не выпускает наружу. Его специально таким сделали, чтобы удерживать внутри большую белую обезьяну». «Какой дурацкий барьер! Вы бы хоть предупреждение вывесили!» «А мы и вывесили!» «Ой, ну давай покричи еще на меня! Ведешь себя как девчонка! Эй, Янге, ты что плачешь?» «Отстань! Это мне просто глаз надуло!» «Кажется, я в жопе. Хотя почему кажется? Я точно там!» «Да еще и не один, а в компании с этим балбесом Янге!» «Почему балбесом?» Так если бы не его дурацкий припадок, мы бы здесь и не оказались. Вот надо было ему упасть в обморок, точнёхонько рядом с этой пещерой. Да и мудановцы эти тоже хороши. Могли бы вместо страшной рожицы написать обычное предупреждение. Ну там «Осторожно, злая обезьяна» или «Не влезай, убьет». Хотя, с другой стороны, их тоже можно понять. Далеко не каждый житель Лояна обучен грамоте, а уж здесь, высоко в горах, сыскать обученного грамоте человека и вовсе не так-то просто. Ведь все они обитают в секте Мудан, и уж им-то наверняка не обязательно объяснять, что это за пещера такая и почему вход в нее строго воспрещен. Ну а то, что до меня эту информацию не донесли, тут и так все понятно. Я же и не должен был в ближайшее время обитель покидать, тем более один. Но получилось так, как получилось, и теперь надо с этим что-то делать. Со слов Янге выходило, что идти обратно не вариант. Тогда куда? Еще раз осматриваю огромный грот, в котором мы оказались. В глаза сразу бросается три прохода в дальнем его конце. Ну прямо как в сказке. Налево пойдешь, люлей огребешь. Направо пойдешь, печень пропьешь. Ну а прямо пойдешь, на трассу М4 попадешь. Эй, Янге, ну что, куда пойдем? А какая разница? Все мы всего лишь песчинки на обочине истории. Сегодня мы есть, а завтра... Тяжело вздыхает он в конце. Да уж... Лучше бы он и дальше ревел, чем вот так сидеть теперь в углу и потерянно пялиться в стену. Похоже, в данный момент он мне не помощник. И куда только подевалось его хваленое хладнокровие. Он ведь сам не свой. Того и гляди, руки на себя наложит. Ну, я тогда пойду. Жизнь — тлен. Понял, не буду тебя отвлекать. Оставив его одного, подхожу к развилке. Не то чтобы мне так уж хочется самому лезть в пасть льва, но и сидеть просто так в ожидании чуда я не намерен. А потому выбирать все же придется. Тем более, что чем дольше я тут прохлаждаюсь, тем выше становится риск быть съеденным. Этот блохастый комок шерсти и так чуть было не сожрал Янге. Я кое-как уговорил его, что мой недалекий друг никакая ему не еда. А уж скольких сил мне стоило убедить крыса в том, что бессознательный Янге не прячет у нас еду под халатом, это ведомо одним только небесным мудрецам. Так что этот придурок у меня в вечном неоплатном долгу. Осталось лишь выбраться из этой передряги, чтобы истребовать с него этот самый долг. Вот только сделать это будет отнюдь непросто, но начинать с чего-то все-таки надо». Еще раз окинув взглядом проходы, я внезапно замечаю три столбика рядом с каждым из них. Изначально, по пути сюда, я принял их за обычные сталагмиты. Но теперь, как следует присмотревшись, могу с уверенностью сказать, что это путевые столбы. На них даже надписи имеются. Приглядевшись, мне удается разглядеть часть из них. Надпись на левом гласит «Дорога силы». На правом – «Дорога хитрости». Ну а на среднем – всего лишь три буквы «МУД». Да и то порядком затертые. Что ж, похоже, средний путь как-то связан с нашей сектой, Ну или это специальный проход для мудаков. Впрочем, мне подходят оба варианта. Ведь только полный мудак мог вляпаться в очередную историю на ровном месте. Еще раз оглянувшись на Янге и убедившись, что он, как и прежде, пялится в стену, оттягиваю ворот халата и негромко произношу. «Псс, многоуважаемый нахлебник, на разведку сходить не хочешь?» Киваю я в сторону среднего прохода. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи!» Выдает мне яростную отповедь этот гадкий грызун. А после, вцепившись лапками в отвороты моего халата, запахивает его обратно. Вот ведь гад, а ведь это мы из-за его прожорливости здесь оказались. Ладно, сам как-нибудь разберусь. И только я собираюсь сделать шаг в сторону центрального прохода, как сзади раздается очередное слезливое всхлипывание. «Не оставляй меня одного!» Но и в странном же местечке мы оказались. Не то чтобы я раньше так уж часто бывал в горах, а тем более в столь глубоких пещерах. Но что-то мне подсказывает, что подобного освещения там нет и в помине. Я в очередной раз задираю голову, чтобы полюбоваться светящимися сосульками, свисающими с потолка. Раньше я видел сталактиты только на картинах. Но и те, что я видел, в подметке не годятся тем, что сейчас висят у меня над головой. «Слушай, Янга, а у вас так везде?» — киваю я на сосульки. «Ты сейчас серьезно?» — спрашивает он в ответ. «Мы вроде как на волоске от смерти, а все, что тебя волнует, — это светящиеся сосульки. Тебя что, в детстве головой роняли?» «Мог бы просто сказать нет». «Да что не так с этим парнем?» Какая муха его укусила? Эти его постоянные перепады настроения начинают меня неслабо так напрягать. То он ревет, словно девчонка, то пялится в стену, будто душевно больной, а теперь и вовсе шипит на меня, как самая настоящая змея. Я уже не понимаю, что происходит. Ощущение такое, будто мне приходится общаться не с хладнокровным воином Мудан, а с какой-то поехавшей на собственных правах феминисткой. Бррр, ну и жуть. Помнится, была у меня одна такая в зале. Так я пока на нее штангу животворящую не уронил, она не успокоилась. Может, и на Янге чего-нибудь тяжеленькое скинуть, чтобы в себя пришел. А там, глядишь, и нормальным человеком станет. Без всяких этих выкрутасов. «Эй, чего ты так подозрительно на меня смотришь?» Ловит мой взгляд Янге. «Да так, о, смотри-ка, кажется, пришли». Фуф, как же вовремя. Вот уж не думал, не гадал, что когда-нибудь обрадуюсь простому камню. Хотя, почему простому? Булыжник на нашем пути совсем не выглядит, как обычный камень. Скорее, он больше походит на искусно выточенный постамент с какими-то надписями. «И куда дальше?» — спрашиваю я в пустоту. «Помимо камня на нашем пути больше ничего нет. Это тупик». «Там какие-то надписи», — подходит к камню Янге. «Кажется, это загадка. На горе стоят два стула. На одном — бобы нетолченые». На другом — змея кровавым культом взращенная. На какой сам сядешь, на какой мастера посадишь? Ну, у них тут и загадки. Что-то мне это напоминает. Я такое никогда не слышал. Снова впадает в уныние Янге. И что мы теперь будем делать? Возьмем бобы нетолченые, накормим ими гадюку кровавым культом взращенную. Машинально произношу я. И стоит мне это выдать, как из каменного постамента раздается подозрительный хруст. А уже спустя секунду на каменной преграде пробегает сеть трещин, и она начинает медленно, но верно осыпаться. Нам открывается новый проход. «Как ты это сделал?» — удивленно таращится на меня Янге. «Мудрость предков», — пожимаю я плечами. «Ну а что мне ей ответить?» Сказать, что мой дядя дважды сидел, и у него такие загадки были в почете? Да, не думал, что мне это когда-нибудь пригодится, тем более здесь, в Лаяне. Уж не знаю, кто именно оставил здесь эту загадку, но могу сказать одно. Жизнь его потрепала знатно. «Ну что, идем дальше?» Указав на открывшийся проход, спрашивает Янге. «Идем, выбора-то у нас все равно нет». Переступив груду камней, что осталось после развалившегося постамента, отправляюсь вслед за Янге. Пока что все идет более-менее гладко. И, надеюсь, дальше так и продолжится. «Опять загадка?» – произносит Янге. «Хм, похоже на то. Почти сразу на выходе из новенького туннеля нас встречает еще один каменный постамент». «Сердце отдашь или мастера продашь?» – читает вслух Янге. «Да, они издеваются». «Сердцу не отдается, мастер не продается». Еще один постамент рушится, освобождая нам путь. Вот только на этот раз, помимо привычного уже грохота камней, до моих ушей долетает странный, едва уловимый шум. «Да как ты это делаешь?» — в сердцах восклицает Янге. А я между тем начинаю подозревать, что здесь что-то не так. Обогнав Янге, я первым вхожу в образовавшийся проход и снова чуть ли не нос к носу сталкиваюсь с очередным, третьим уже по счету постаментом. Надпись на нем гласит «Копьем в глаз» или «Кровавого культа с глаз». «В Мудане копий нет». Я, кстати, проверял, пока гриф для штанги искал. И снова, как и прежде, каменная преграда рушится, освобождая нам путь. Я опять различаю подозрительный шум. В этот момент шедший позади Янге обходит меня стороной и направляется в сторону прохода. «Стой!» — говорю я ему. «Разворачиваемся!» «Что? Почему?» — искренне удивляется он. «Да я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос, вот только ответа у меня нет. Одно предчувствие». И еще крыса за пазухой, которая чего-то сильно просится обратно. А еще она, кажется, боится. Я чувствую ее дрожь своим телом. Кап, кап, кап. Обернувшись на шум, с ужасом замечаю тоненькую струйку воды, что стекает с верхушки постамента. А еще я, наконец, понимаю, что это за шум такой преследовал нас все это время. Это был рокот подземных вод. «Бежим!» Ухватив Янге за рукав, бросаюсь обратно в проделанный нами проход. А сзади тем временем доносится подозрительный треск. Я слышу, как шум усиливается. Похоже, постамент за нашими спинами вот-вот падет сам собой, так и не дождавшись ответа на заготовленную загадку. И когда это произойдет, нас попросту размажет по поверхности туннеля. От этого осознания у меня резко прибавляется сил. Я чувствую, как обуревающий меня страх будто бы оседает где-то в мышцах, отчего последние начинают дрожать, словно натянутая струна. «Янге, ускоряемся!» «Не могу, моя ци, я пока не могу ей пользоваться!» «Плохо, очень плохо!» Я вижу, как он отстает. Без своего хваленого цингуна ему за мной не поспеть. Страх тут же сменяется решимостью. Немного сбавив обороты, подхватываю этого доходягу и закидываю его тщедушную тушку себе на плечо. «Ой!» «Хм, а он легче, чем кажется. Или это я стал сильнее?» «Ладно, подумаю об этом позже. А пока деру». Ноги сами собой несут меня обратно к самому началу этого поистине мудацкого пути. Отрез камня тем временем оказывается полностью заглушен шумом воды. Не сбавляя темпа, оглядываюсь назад, чтобы понять, насколько все плохо. И, о небесные мудрецы, лучше бы я этого не делал. За мной по пятам несется настоящая бурлящая стена». А что хуже всего, этот водный массив вот-вот меня нагонит. И даже если я каким-то чудом успею выскочить из этого драного тоннеля и окажусь внутри грота, то даже там мне не будет спасения, меня просто расплющит о стену, ну, или утопит. И о чем я только думаю в такой момент? Я слишком молод и не накачан, чтобы так просто умереть. «Лайтвейт, е-бейби!» Поудобнее перехватив доходягу Янге, я начинаю перебирать ногами еще быстрее. Помню, мой покойный тренер как-то сказал, «Рожденному бегать жопу не порвут». Что ж, надеюсь, он был прав, потому что сейчас я чувствую, что просто рожден для бега. В этот самый момент я, наконец, замечаю его. Свет в конце туннеля. Выход уже близко. Вот только и силы мои уже на исходе. Будь я один, наверняка бы успел. А так... Внезапно в мою голову приходит одна очень безумная, но вместе с тем своевременная идея. Недолго думая, хватаю Янге за талию. «Стой, что ты делаешь?» И прямо на бегу швыряю его вперед. «Не надо!» — верещит он, но уже поздно. Полет не остановить. Я же, избавившись от балласта на своих плечах, чувствую небывалое облегчение и с новыми силами рвусь вперед. Уж теперь-то мне точно никто ничего не порвет. В спасительный грот мы с Янге влетаем практически одновременно. Я, как и полагается, на своих двоих, ну а он вверх тормашками. И тут до меня наконец доходит. А ведь этот грот, никакой он не спасительный. Я как-то совсем упустил из виду тот факт, что бежать дальше нам просто некуда. Ну все, это конец. А ведь у меня было столько планов. Я хотел набрать учеников, построить свою качалку, изобрести стероиды в конце-то концов. Но теперь всему этому не суждено было сбыться. А ведь я даже банку не накачал до 42 сантиметров, как хотел. Ох, как же стыдно помирать таким доходягой. Вот попаду я в качковский рай, и что я им всем скажу? Извините, мужики, меня водой залило. Примечание автора. Надеюсь, эту гениальную игру слов кто-нибудь оценит. «Ты чего застыл, придурок? Лучше помоги мне встать. Ай, больно-то как». «А чего? Почему мы еще живы? Назад посмотри, чудовище!» Обернувшись, застывая в немом удивлении. Вся та вода, что должна была вот-вот затопить грот, так и осталась внутри тоннеля. Она словно бы наткнулась на невидимую преграду и теперь не могла выплеснуться наружу. «Барьер, почти как на входе, явная работа колдунов императорского двора». «Фух, пронесло!» Выдыхаю я и плюхаюсь на пятую точку прямо там, где стоял. Сил на то, чтобы отодвинуться подальше от барьера, попросту нет. Меня хватает лишь на то, чтобы задрать голову и как следует рассмеяться. «Выкуси, большая белая обезьяна!» «Стоп, а это еще что такое?» У самого потолка, напротив центрального входа, виднеется высеченная в камне надпись. Иногда истинная мудрость заключается в том, чтобы вовремя повернуть назад. Такова дорога мудрости. «Ах, так вот что там было написано. Дорога мудрости».